Я часто видел такие в аэропорту Каструб и в других, куда я регулярно попадал по служебной необходимости, пока не переселился в лес. Но сам я всегда покупал только маленькие. Ни разу не отважился на такой поступок, не купил эту громадину. Образцово-показательность мешала, думаю я. Вечная поймальчиковость. Маленькие шоколадки, они правильные. Их покупают как знак того, что отец думает о своей семье, помнит о ней, заботится. А вот гигантский Таблерон неправильный. Он слишком велик, чрезмерен. В человеке, который такое покупает, можно заподозрить изъян. Или у него проблемы с питанием, или он одинок, или со странностями. Он, знаете ли, может оказаться каким угодно. Я замечаю, что эта черта Дюссельдорфа вызывает у меня уважение. В смысле, его умение мыслить масштабно. И он сегодня проветривает. Дверь в сад приоткрыта. А проветривает он, потому что курит. Занятно. Даже курильщики, которые живут одни, и те теперь проветривают. Вот до чего дошло. Но мне это на руку. Велев Бонго тихо ждать за кустом, я, крадучись, подбираюсь к двери, шмыгаю внутрь и по-пластунски ползу через кухню к Таблерону, к огромной шоколадной глыбе, которую вожделею каждой клеточкой своего тела. Тут речь не просто о желании. У меня острейшее сахарное голодание. Организм углеводов не просит, а требует. А этот батончик шоколада обеспечит меня сахаром на месяцы, на год, возможно. Поэтому я вытягиваю руку и сдвигаю колосса к краю, ближе, ближе, пока, наконец, он не ложится, раскачиваясь на самом краешке. Я действую бесшумно. Это всегда отличало нас, охотников и собирателей. Вот уже 40 тысяч лет мы не шумим на работе. Теперь шоколад, считай, у меня в руках. Я вытягиваюсь и, вытянувшись, не слышу, что Дюссельдорф встает и идет на кухню. Я поглощен делом и отсекаю все посторонние звуки, к которым по нелепой, но роковой ошибке причисляю и шаги Дюссельдорфа. И в результате я, как последний дурак, ни о чем не подозреваю до тех самых пор, пока Дюссельдорф не возникает на пороге, видит, что происходит, кидается к столу, хватает шоколад, и между нами завязывается бой. Я держу добычу обеими руками, Дюссельдорф с другого конца вцепляется в шоколадину мертвой хваткой. Мужчина против мужчины. Классический вариант. Теоретически я, несомненно, сильнее Дюссельдорфа. Однако, к моему изумлению, шоколадная плита вдруг оказывается у него в руках. И ею он несколько раз бьет меня по голове. Свет меркнет, а когда сознание возвращается, я лежу, увы и ах, связанный по рукам и ногам, на полу кухни Дюссельдорфа, застланный, как выяснилось при близком рассмотрении, коричневым линолеумом. Проходит час, второй. По звукам из гостиной слышно, что Дюссельдорф, как ни в чем не бывало, продолжил свои занятия, бросив меня тут валяться. Такой уровень самодостаточности мне даже импонирует. Он, так сказать, истинный мономан. «Что вы мастерите?» Не выдерживаю я, наконец. В ответ те же звуки. «Я полагаю, это ты таскал из подвала варенье и мясо», — говорит он. «Боюсь, вы правы», — говорю я. «Был момент, я заимствовал кое-что по мелочи, но давно завязал с этим». «Ты завязал, потому что я установил сигнализацию», — говорит Дюссельдорф. «Скорее всего, ваша правда», — соглашаюсь я. «А теперь снова развязал», — говорит он. «У меня критическая нехватка углеводов в организме», — говорю я. «Мне срочно нужен сахар». Он возвращается на кухню, открывает Таблерон, отрезает ножом кусок и дает его мне прямо в рот. «Ого-го!» — ликует тело. «Сахар!» — по телу разливается тихое блаженство. «Как же мало нам нужно! Так вот мы устроены чертовски банально». Дюссельдорф уходит назад в гостиную. «Так вы клеите модели?» — пробую я продолжить беседу. «Клею», — отвечает Дюссельдорф. Я полагал, что он скажет еще что-нибудь, поэтому лежу тихо. Но он, очевидно, свое уже сказал. «А что вы клеите?» — спрашиваю я еще, погодя. Мне слышно, что он кладет что-то на стол, потом становится тихо. Раздражен, наверное, думается мне. «Я клею немецкую машину Штейр 1500, А101», — наконец сообщает он. Я жду продолжения, но снова тишина.